Вольвокс. Род подвижных колониальных организмов, относящихся к отделу зеленых водорослей. Они обитают в пресных стоящих водоемах и при массовом размножении окрашивают воду в зеленый цвет, вызывая ее цветение. Русалка. Тихий океан валился ей на спину. Она не обращала на него внимания. Он раздавил тела ее друзей. Она забыла о них. Он выпил свет, ослепив даже ее чудесные глаза. Бросал вызов, побуждал сдаться, включить головной фонарь, словно какому-нибудь инвалиду-сухопутнику. Она плыла дальше в полной темноте. Со временем ложе океана поднялось крутым откосом, ведущим к свету. Дно изменилось. Ил исчез под липкими сгустками полупереваренной нефти. Огромный всепланетный ковер, под который целые столетия заметали маслянистые разливы. Внизу призраками маячили поколения затонувших барж и рыболовных траулеров. Каждый корабль одновременно труп, склеп и эпитафия самому себе. Она исследовала первый попавшийся ей на пути, проскользнула сквозь разбитые иллюминаторы по перевернутым коридорам и, как сквозь сон, припомнила, что обычно в таких местах скапливалась рыба. Давным-давно. Теперь остались только черви, задыхающиеся двустворчатые моллюски и женщина, ставшая амфибией по воле абстрактного слияния технологии и экономики. Она не останавливалась. Света уже хватало на то, чтобы видеть без линз. Океанская ложа подергивалась от движений вялых эвтрофилов, созданий настолько черных от гемоглобина, что они могли выжать кислород даже из камней. Искусственно выведенные придонные растения, борющиеся с антропогенной эвтрофией водоемов, когда в результате высокой концентрации биогенных веществ начинается активное развитие микрофлоры в верхних слоях воды, снижается ее прозрачность, начинается гибель придонных растений, а вместе с ними и гибель всех прочих организмов. На фоне выраженной гипоксии резко снижается количество кислорода в водоемах. Застигнутые нежданным сиянием, они кроваво блестели в краткой вспышке фонаря. Женщина не останавливалась. Вода стала настолько мутной, что временами беглянка едва видела собственные ладони. Скользкие скалы, проплывающие внизу, принимали угрожающие формы. Скрюченных рук, изогнутых конечностей, зияющих провалами черепов с тварями, корчащимися в глазницах. Иногда слизь казалась на вид чуть ли не плотью. Когда женщина почувствовала притяжение прибоя, дно сплошь покрывали тела. Они тоже как будто скапливались тут поколениями. Некоторые уже превратились в симметричные пятна водорослей. Другие же были достаточно свежими, мерзко раздулись, стремились подняться вверх, борясь с обломками, удерживающими их внизу. Но ее беспокоили не тела, а свет. Даже отфильтрованный столетиями миазмов, висящих в воздухе, он казался ей слишком ярким. Океан вытолкнул ее вверх, утянул вниз в ритме, который одновременно слышался и чувствовался. Мертвая чайка, вращаясь, проплыла мимо, влекомая течением, запутавшаяся в моноволокне. Вселенная ревела. На краткий миг вода перед беглянкой исчезла. В первый раз за год она увидела небо. А потом огромная влажная рука шлепнула ее по затылку, снова ткнув носом в дно. Она прекратила грести, не зная, что делать. Правда, ничего решать и не пришлось. Бурлящие волны, маршируя к берегу бесконечными серыми рядами, дотащили ее до самого финала. Она лежала на животе, задыхаясь, вода вытекала из механизмов в груди. Жабры отключались, кишки и воздушные протоки раздувались, 50 миллионов лет эволюции позвоночных сжались в 30 секунд с легкой руки биотехнологической промышленности. Желудок свело от хронической пустоты. Голод превратился в друга настолько преданного, что она с трудом могла представить его отсутствие. Стянула плавники с ног, поднялась, покачнувшись, когда заявила о себе гравитация, сделала робкий шаг вперед. Туманные силуэты охранных башен привалились к горизонту на востоке, сломанными шпилями напоминая челюсть с выбитыми зубами. Над ними парили жирные и, судя по пропорциям, огромные твари, похожие на клещей. Подъемники, приглядывающие за останками границы, которая прежде осмотрительно разделяла беженцев и граждан. Теперь здесь не было беженцев, не было граждан. Осталось только человекоподобное образование из грязи и нефти с машинами в его сердце, жуткого вида русалка, выкарабкавшаяся из бездны. Ее так и не смогли отбраковать. И весь бесконечный хаос, изломанный пейзаж, растерзанные тела, всосанные океаном, опустошение, добравшееся до бог знает каких пределов — все это было лишь побочным эффектом. Она поняла, что молотом хотели ударить именно по ней. И при этой мысли улыбнулась.